Бытие святителя Леонтия, епископа Ростовского. Память его празднуется 23 мая, 5 июня. Святитель Леонтий, епископ Ростовский, один из выдающихся архипастырей XI века земли русской. По словам святителя Симона, епископа Владимирского, которого можно считать достаточно достоверным, святой Леонтий был подстрижником Печерского монастыря и по происхождению русский, а не грек, хотя родился в Константинополе. Промыслом Божиим, будучи просветителем апостола Ростовской земли, проходил послушание под духовным руководством основателей русского монашества, преподобных Антония, представление 1073 год, и Феодосия, 1074 год. Он был первым епископом, вышедшим из монастыря в Киевских пещерах, воспитавшего многочисленных святителей русской земли. От того Печерского монастыря Пречистой Богородицы, пишет святой Симон, многие епископы поставлены, бывшие яко светило светлое, осветивши всю русскую землю святым крещением. Первый Леонтий, епископ ростовский, священномученик. Его же Бог прославил нетлением и бысть первопрестольник, его же невернее много мучивши убиша. Свой равноапостольный подвиг священномученик Леонтий начал по возведении его в сан епископа в 40-х годах XI века и назначение на ростовскую кафедру. В ростовской земле, населенной в то время чудскими племенами, святитель встретил жестокое сопротивление язычников, изгнавших двух его предшественников, епископов Феодора и Илариона. Закоренелые язычники и слушать его не хотели, но святой Леонтий, как добрый пастырь, решился положить и душу свою за спасение, врученное ему Богом паствы. Невзирая на постоянную опасность, святитель Леонтий ревностно обращал ко Христу местное население, твердо следуя апостольским заповедям. Однажды он был избит язычниками и изгнан из города, однако не оставил веренной ему духовной паствы и поселился недалеко от Ростова, у ручья Брутовщины, где построил небольшой храм в честь архистратига Михаила. Святитель все претерпел и ревностно продолжал проповедовать веру, подтверждая истинность ее чудесами. К святителю стали приходить дети местных жителей, привлеченные его духовной добротой. Угодник Божий обучал детей началам Христовой веры и потом крестил. Вскоре взрослое население потянулось к благодатному архипастырю и также принимало святое крещение. Закоренелые язычники взволновались, их неприязнь к просветителю росла, и, наконец, собравшись огромной толпой, они с дубинками, другие с оружием, в руках отправились они к собору, чтобы убить или выгнать Леонтия. Притч соборный испугался, но святитель был покоен и укреплял бывших с ним, говоря: «Не бойтесь, дети, без Божьей воли ничего они не сделают нам». Святой епископ Леонтий облачился в святительские одежды и приказал тоже сделать клирикам храма. С крестом в руках он вышел навстречу язычникам. Апостольская твердость и спокойствие святителя Леонтия, перегрозившись смертью, остановили возбужденную толпу. А исполненное благодати его слово произвело на людей еще большее воздействие, и многие из них приняли святое крещение. С того момента святитель Леонтий стал более успешно утверждать свет Христовой веры в земле ростовской. Тогда начал отходить от нас мрак идольский и воссиял свет благоверия, говорит древнее ростовское слово в память Леонтия. С проповедью о Христе Спасителе он обходил окрестную землю, и путь его отмечался утверждением православия в местах прежнего идолослужения. Апостольский подвиг святителя Леонтия увенчался мученической кончиной. В 1073 году он был убит закоренелыми язычниками по указанию волхвов. Тело святителя было погребено в Ростове Великом, в церкви Пресвятой Богородицы. Во время пожара в 1160 году этот храм сгорел, и по повелению благоверного князя Андрея Боголюбского, представление 1174, память 4-17 июля, в 1162 году на месте прежнего был заложен каменный собор. 23 мая 1164 года при копании рвов нашли гроб, сказано в его житии Никоном-летописцем. Покрытый двумя досками, в недоумении открыли и увидели лице Леонтия, светящегося славою. Ризы на нем были как бы вчера надетые, сколько лет минуло, и не изменилось священное тело его. В руках у него лежал свиток с именами просвещенных им иереев и диаконов. Обретенные мощи переложили в каменный гроб и поместили в церкви во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на архиерейском дворе. В 1170 году, когда было закончено строительство каменной церкви в честь Пресвятой Богородицы, гроб святителя Леонтия перенесли в этот храм и поставили в нише южной стены. Святой Леонтий, почти неизвестный при жизни, после смерти сделался таким славным и популярным, что кафедра ростовская называлась «Кафедрою Леонтия Чудотворца». При избрании новых епископов Ростову летописцы замечают, что поставлен молитвами святого чудотворца Леонтия такой-то епископ. С молитвой ростовцы прибегали к святому Леонтию. У гроба просветителя ростовской земли совершались многочисленные благодатные чудотворения. Свидетельства о святости жизни епископа Леонтия, чудесных исцелениях и знамениях по его молитвам были собраны епископом ростовским Иоанном 1190-2014. По благословению митрополита Феодора было установлено совершать празднование памяти святителя Леонтия 23 мая 5 июня, в день обретения мощей. Епископ Иоанн написал и канон святителю Леонтию. До 1609 года мощи святителя Леонтия открыто находились в Успенском соборе. Но после того, как в смутное время поляки похитили гробницу святителя, они были положены под спудом в том же храме у южной стены предела во имя святителя Леонтия, где находится до настоящего времени. Святой Леонтий – один из самых великих святителей земли ростовской. Он велик по действиям земной жизни, как равноапостольный просветитель ростовского края. Он велик и на небе, как сильный молитвенник за землю русскую. Святитель Леонтий стоит в ряду первых преемников апостольского служения русской церкви. Вслед за святой равноапостольной княгиней Ольгой, представление 969, память 11-24 июля, и великим равноапостольным князем Владимиром, представление 1015, память 15-28 июля.